В этом сообщении были слова, драгоценные для Фабрицио. Он нашел деликатный предлог дать столяру немного денег. «Я, значит, дважды провинился», — сказал столяр. «Разговаривал с вами, ваше сиятельство, и принял от вас деньги. Послезавтра, когда приду ставить щиты, принесу в кармане птицу. Если не один приду, то будто нечаянно выпущу ее у вас. Постараюсь также передать вам требник. Вам, верно, очень неприятно, что вы не можете читать тут молитвы по уставу». «Итак», — сказал про себя Фабрицио, лишь только остался один, — «это ее птицы, но через 2 дня мне их больше не видать». И при этой мысли лицо его подернулось печалью. Но вот, наконец, к несказанной радости Фабрицио, после долгого ожидания и бесконечных взглядов на окно вольеры, около полудня он увидел Клелию. Она пришла поухаживать за своими птицами. Фабрицио замер, затаил дыхание и приник к толстым брусьям оконной решетки. Клелия не поднимала на него глаз, но он заметил какую-то стесненность в ее движениях, словно она чувствовала, что на нее смотрит. Бедняжка, вопреки всем своим стараниям, не могла забыть тонкой улыбки, блуждавшей накануне на губах узника в ту минуту, когда жандармы повели его в Кардегардию. По всей видимости, Клелия тщательно следила за каждым своим жестом, но, подойдя к окну вольеры, вдруг густо покраснела. Фабрицио смотрел на нее, прижавшись к решетке, и ему пришла ребячливая мысль постучать рукой по железным брусьям, чтобы этим легким шумом привлечь ее внимание. Но он тут же ужаснулся собственной бесцеремонности. «Я бы тогда вполне заслужил, чтобы она целую неделю не приходила в вольеру ухаживать за птицами, а посылала вместо себя горничную». Такая деликатность чувств не была ему свойственна в Неаполе или в Наварре. Он жадно следил глазами за девушкой. «Конечно», — говорил он про себя, — «сейчас она уйдет, даже не удостоив бросить взгляд на это несчастное окно, хотя оно как раз против нее. Но, возвращаясь из дальнего угла комнаты, которую узнику хорошо было видно сверху, Клелия не выдержала и на ходу искоса взглянула на него. Этого было достаточно, чтобы Фабрицио счел себя вправе поклониться ей. «Ведь мы же здесь одни в целом мире», — убеждал он себя, чтобы набраться храбрости. Заметив его поклон, девушка остановилась и потупила взгляд. Затем Фабрицио увидел, как она подняла глаза и очень медленно, явно сделав над собой усилие, склонила голову в поклоне самым строгом и отчужденным. Но она не могла принудить к молчанию свои глаза. Вероятно, без ее ведома они выразили в тот миг живейшее сострадание. Она покраснела, краска разлилась даже по ее плечам, и Фабрицио заметил это, так как, войдя в жаркую комнату, она сбросила черно-кружевной шарф. Горящий взгляд, которым Фабрицио невольно ответил на поклон Клелии, усилил ее смущение. Как была бы счастлива бедняжка-герцогиня, если б могла его увидеть, как я его вижу сейчас, — подумала она. Фабрицио питал слабую надежду еще раз поклониться ей на прощанье, но чтобы избегнуть этой вторичной любезности, Клелия очень искусно отступала к двери, переходя от клетки к клетке, как будто этого требовали заботы о птицах. Наконец она вышла. Фабрицио застыл у окна и, не отрываясь, смотрел на дверь, за которой она скрылась. Он стал другим человеком. С этой минуты он думал только о том, как ему ухитриться и дальше видеть ее, даже после того, как ужасные щиты на окнах закроют от него комендантский дворец. Накануне вечером, прежде чем лечь в постель, он принудил себя заняться долгим и скучным делом. Припрятал в многочисленные крысиные норы, украшавшие камеру, большую часть денег, которые были у него при себе. А нынче нужно спрятать и часы. Говорят, что, вооружившись терпением и зазубренной часовой пружиной, можно перепилить дерево и даже железо. Значит, я могу перепилить щит. Он провозился несколько часов, чтобы укрыть часы, но эта работа не показалась ему долгой. Он обдумывал различные способы достигнуть цели, припоминал свои познания в столярном ремесле. «Если умело взяться, — говорил он себе мысленно, — прекрасно можно выпилить планку в дубовой доске щита, как раз в той, которая упирается в подоконник. Я буду вынимать и снова вставлять эту планку, когда понадобится. Я отдам Грилла все, что у меня есть, только бы он соблаговолил не замечать мои уловки. Отныне все счастье Фабрицио зависело от возможности выполнить этот замысел. Ни о чем ином он не думал. Если мне удастся ее видеть, я буду счастлив. «Нет», — спохватился он, — «надо еще, чтобы и она видела, что я вижу ее». Всю ночь голова его была занята изобретениями в столярном мастерстве, и, пожалуй, он ни разу не вспомнил о Пармском дворе, о гневе принца и прочем, и прочем. Признаемся, что он не думал и о герцогине, а, несомненно, ее скорби. Он с нетерпением ждал утра, но столяр больше не появился. Вероятно, он слыл в тюрьме либералом. Вместо него прислали другого столяра, угрюмого человека, отвечавшего только зловещим ворчанием на вселюбезные искательные слова, какими Фабрицио пытался его приручить. Кое-какие из многочисленных попыток герцогини установить связь с Фабрицио были раскрыты многочисленными шпионами маркиза Раверси, и через нее генерала Фабио Конти ежедневно предупреждали, запугивали, разжигали его самолюбие. В большой колонной зале нижнего яруса башни учредили караул из 6 солдат, сменявшихся каждые 8 часов. Кроме того, комендант поставил охрану у каждой из 3 железных дверей в коридоре. А бедняге Грилла, единственному тюремщику, который имел доступ к Фабрицио, разрешалось выходить из башни Форнезе лишь раз в неделю, на что он весьма досадовал. Он дал Фабрицио почувствовать свое недовольство, но тот благоразумно ответил ему только следующими словами: «Побольше пейте асти, друг мой», и сунул ему денег.